Отец его любил медицину, считая, что это самая благородная и самая нужная для людей профессия. Хотел и сына приобщить к ней, но тот с раннего детства увлекался математикой. И хотя Юрию очень не хотелось огорчать отца, он вежливо, но твердо настоял на своем. Профессор смирился с решением Юрия и стал ему оказывать всяческое содействие. Юрий много и упорно работал, мало отдыхал, почти никогда не использовал свой отпуск. А отдохнет недельку и опять сидит в библиотеке, а то вернется в лабораторию и не выходит оттуда по несколько дней. Но однажды ему предложили путевку на южный берег Крыма, и он поехал отдыхать. Этот отпуск остался у него в памяти на всю жизнь, как нечто самое светлое и приятное. Тут же, на юге, он встретился с Галей Петруниной, бывшей в то время студенткой университета. Они все время были вместе, ходили на экскурсии, взбирались на гору Ай-Петри, смотрели восход солнца. А когда настало время прощаться, он продал свой билет и купил другой, до того города, где жила Галя. Придя к ее родителям, попросил у них руки дочери. Родителям Юрия Галя понравилась. Скромная, умная, деловая, хорошая хозяйка. Она искренне полюбила Юрия и эту любовь перенесла и на его родителей. Стала им ласковой и послушной дочерью. Через год у Юрия и Гали родился сын, а еще через год – дочь. Галя взяла академический отпуск, а когда дети немного подросли, стала заканчивать учебу. Жизнь всей этой большой дружной семьи протекала счастливо и безоблачно. Юрий продолжал научные изыскания. В 33 года он сделал важное открытие в своей области, за что ему была присуждена степень доктора наук. Он работал помощником заведующего кафедрой. Хотя не только сверстники, но даже работники значительно старше его оставались на должности ассистента. Кому-то из них не нравилось столь быстрое продвижение коллеги. Что делать? Самое лучшее в этом случае, конечно, и самому побыстрее добиться успехов. Но этот путь труден, не каждому по плечу. И завистник избирает второй путь. И вот в дирекцию института поступает анонимное заявление, в котором Юрий обвиняется в аморальном поведении. Директор назначил комиссию. Тут же явная клевета, сказал один из членов комиссии, едва почитав письмо. «Не спешите», — возразил директор. В письме никто не оспаривает научных достижений Рылева. Речь идет о моральном облике ученого, надо проверить факты. Комиссия установила, что факты не подтвердились. Тем не менее, Юрия вызвал директор и сказал: «Я пригласил вас, чтобы предупредить о необходимости строго держать себя. Вы на виду, на вас смотрят студенты». «Но ведь факты не подтвердились», — сказал Юрий. «Верно, факты не подтвердились, но дыма без огня не бывает. Распишут, значит, вы даете повод. Я вас обязан предупредить». Юрия предупредили, а того, кто написал явную клевету, не предупредили. Безнаказанность подогрела его, и вскоре появилось новое письмо. И была назначена новая комиссия, новые разборы. Между тем Юрий находил в себе силы работать. Сообщил об интересных опытах своих исследований. Утверждая свои принципы в науке, он опровергал других, теснил их авторитеты. Наверное, и того, кто писал на него анонимные письма. Вечером звонок в квартиру Рылевых. «Галя, это ты? Не стану называть свою фамилию, но поверь, я тебя уважаю, мне тебя жалко». «А что меня жалеть? У меня пока все идет хорошо». «Ты или глупенькая, или сознательно закрываешь глаза. Твой Юрий давно уже имеет...» «Оставьте меня в покое, я не хочу вас слушать». «А ты не слушай, а позвони ему в лабораторию и узнай, один он там или с девочкой». Трубка повешена, а Галя в сильном смятении. Неужели это правда? «Нет, не может быть, это клевета. А что, если все же позвонить?»